Глава 5. Лиан Рейн пропала в пятницу, 31 марта. Произошло это в Ист-Вейле, было ей 16 лет. Рост 5 футов, 2 дюйма, вес 6 стоунов и 12 фунтов. Она была единственным ребенком в семье, состоящей из ее отца Кристофера Рэя, водителя автобуса, и мачехи, домохозяйки по имени Виктория. Они жили в типовом доме ленточной застройки, стоявшем в ряду таких же домов к северу от центра Ист-Вейла. Лиан училась в Ист-Вейлской средней школе. Родители Лиан впоследствии говорили в полиции, что не считают ошибкой данной дочери разрешение пойти в тот пятничный вечер в кино, хотя уже было известно об исчезновении Келли Мэтьюс и Саманты Фостер. Ведь Лиан пошла со своими друзьями, ей было велено вернуться домой не позже половины 11. Кристоферу и Виктории не нравилось только одно. В этой компании был Иэн Скотт. Кристофер и Виктория не одобряли этого молодого человека. Он был на 2 года старше Лиан, а в ее возрасте это весьма значительная разница, и к тому же имел репутацию нарушителя порядка. Его 2 раза задерживала полиция. 1 раз за грабеж, 1 раз за продажу экстази в баре Нан. Необходимо отметить, что Лиан была очень хороша собой. Стройная блондинка с аппетитными формами, прелестными золотыми волосами, тонкими чертами лица и голубыми глазами, опушенными длинными густыми ресницами. Родители считали, что Иэн может интересоваться их дочерью только с определенной целью, а тот факт, что у него имелась еще и собственная квартира, служил дополнительным черным пятном на его репутации. Но Лиан просто нравилось проводить время с Иэном и его друзьями. Его подружка, 17-летняя Сара Фрэнсис, тоже ходила с ними в тот вечер, а 4-м в компании был 18-летний Мик Блэр, один из приятелей Иэна. На первом допросе все они показали, что после фильма пошли прогуляться по центру города, а затем зашли в Эль Торо выпить кофе. Однако в результате дальнейшего расследования полиция выяснила, что в действительности они выпивали в пабе Old Ship, расположенном на аллее между North Market Street и York Road, а соврали потому, что обе их спутницы, Лиан и Сара, были несовершеннолетними. Будучи допрошены с пристрастием, ребята в один голос заявили, что Лиан рассталась с ними сразу же, как только вышла из паба, и пешком направилась домой, дорога до которого занимала не более 10 минут. Но домой она так и не пришла. Родители Лиан, хотя и злились на дочь и волновались из-за ее отсутствия, все же решили дождаться утра и только тогда позвонили в полицию. Расследование, возглавляемое Бэнксом, буквально сразу вступило в активную фазу. Все стены в Ист-Вейле обклеили плакатами с фотографией Лиан, разыскали и допросили чуть ли не всех посетителей кинотеатра и паба Old Ship. Никакого результата. Тогда копы попробовали реконструировать события пятничного вечера, но тоже без всякой пользы. Лиан Рей словно растворилась в воздухе. Никто не видел ее после того, как она вышла из паба. 3 ее спутников показали, что перебрались в другой паб Riverboat, многолюдное, работающее допоздна заведение, а закончили свой поход по питейным точкам в баре Нан на рыночной площади. Камеры видеонаблюдения около 1:30 ночи зафиксировали их приход. Квартиру Эна Скотта тщательно обследовали на предмет обнаружения в ней каких-либо следов пребывания Лиан, однако не нашли ровно ничего. Ничего. Как вскоре стало известно Бэнксу, в доме Рэев царила не вполне мирная атмосфера. По словам Джилл Браун, школьной подруги Лиан, девушка не ладила со своей мачехой, они постоянно спорили и враждовали. Лиан тосковала по своей покойной матери, умершей 2 года назад от рака, и говорила подруге, что Виктории, по ее мнению, следует приподнять задницу и найти работу, а не выжимать все до последнего пенса из отца, который отнюдь не гребет деньги лопатой. «С финансами у Рэев была постоянная напряженка», — сообщила Джилл. «И Лиан приходилось носить те вещи, что прочнее, а не те, что моднее, и только потому, что они служили ей дольше, чем ей хотелось бы их носить». Когда Лиан исполнилось 16, она стала по субботам подрабатывать в одном из бутиков в центральной части города, что, кроме прочего, давало ей возможность покупать со скидкой хорошие вещи. Несколько дней еще теплилась слабая надежда, что Лиан просто сбежала, не в силах выносить неприятную семейную ситуацию, и по неким неясным причинам не ведает о волнениях и панике, вызванных ее исчезновением. Однако и она угасла после того, как в бордюрном кустарнике, мимо которого лежал ее путь домой, нашли ее школьный рюкзак. Допросили владельцев дома, возле которого рос кустарник, но довольно скоро вычеркнули чету пенсионеров из списка подозреваемых. Обоим было далеко за 70. Спустя 3 дня Бэнкс докладывал о ходе расследования заместителю главного констебля Рону Маклафлину и начальнику окружной полиции Филиппу Хартнеллу. Они обсудили ситуацию, и в течение нескольких дней было создано специальное подразделение для проведения операции «Хамелеон». Вновь созданному подразделению были выделены солидные денежные средства и более четко сформулированы поставленные задачи. Как это ни печально, подобная организационная перестройка означала признание того факта, что в Йоркшире орудует серийный убийца. Газеты просто-таки захлебнулись от восторга и набросились на эту тему, как стая голодных акул. В школе Лиана отнюдь не блистала. Прояви она больше усердия, говорили ее учителя, могла бы добиться неплохих результатов. Однако усердствовать Лиан не желала. Она решила в конце года уйти из школы и найти работу в магазине одежды или в музыкальном салоне какой-нибудь звукозаписывающей компании вроде Virgin или HMV. Она обожала поп-музыку и больше всего группу Оазис. Несмотря на скверную репутацию основавших ее братьев Галлахеров, Лиан была их верной почитательницей. Друзья считали Лиан довольно стеснительной, но жизнерадостной девчонкой, готовой смеяться над незамысловатыми шутками и не склонной к самоанализу. У Лиан была легкая форма астмы, и она всегда носила при себе ингалятор, который, среди прочих личных вещей, нашли в ее рюкзачке. Если вторая жертва, Саманта Фостер, отличалась некоторой эксцентричностью, то Лиан была обыкновенной йоркширской девушкой, типичной представительницей нижнего слоя среднего класса. «Да, я в порядке, готова поговорить с вами, сэр. Заходите, пожалуйста». Бэнксу отнюдь не показалось, что констебль Джанет Тейлор в порядке, когда он вечером уже после 6 вошел в ее квартиру. Джанет была бледна и выглядела изможденной. Черная одежда подчеркивала призрачную белизну ее лица. Но разве могла молодая женщина, которой утром пришлось сражаться с серийным убийцей, а затем бережно держать на коленях голову умирающего напарника, выглядеть иначе? Джанет жила на Харрогейт-роуд, недалеко от аэропорта. Квартира размещалась на 2-м этаже, над парикмахерской. Поднимаясь по лестнице, Бэнкс плыл в облаке запахов лосьона для укладки волос и травяного шампуня. Джанет пригласила его в гостиную, куда он и прошел следом за хозяйкой. Она еле шла, волоча шлепанцы по полу. Бэнкс чувствовал себя таким же усталым, как Джанет. Он только что присутствовал на вскрытии Кимберли Майерс и, хотя ничего нового не узнал, смерть наступила в результате удушения, доктор Маккензи обнаружил следы спермы во влагалище, анальном отверстии и во рту. Если повезет, анализ ДНК подтвердит вину Терренса Пейна. Жилье Джанет Тейлор ничем не отличалось от квартир других копов, не обремененных семейными узами. Сам Бэнкс изо всех сил старался содержать свой коттедж в чистоте, но подчас это бывало затруднительно, особенно когда он не мог позволить себе пригласить уборщицу и не имел времени на уборку. А если свободное время и появлялось, то домашние хлопоты обычно оказывались последними в перечне запланированных дел. И все-таки маленькая гостиная, куда они вошли, была достаточно уютной, несмотря на плотный слой пыли на низком столике и переброшенный через спинку кресла футболку и бюстгальтер, кипу журналов и забытые среди них невымытые чайные чашки. Стены украшали 3 постера старых фильмов с Хамфри Богартом: «Касабланка», «Мальтийский сокол» и «Африканская королева». На каминной доске стояло несколько фотографий, на одной из них Джанет, гордая своей новой униформой, была запечатлена между пожилыми мужчиной и женщиной, которых Бэнкс принял за ее родителей. Несколько растений в горшках, вероятно, уже простились с жизнью. На их потемневших сгорбленных стеблях кое-где еще торчали увядшие сморщенные листочки. Светился экран стоявшего в углу телевизора, но звук был выключен. Передавали сводку местных новостей. Бэнкс сразу узнал дом Пейнов и улицу перед ним. Джанет убрала футболку и бюстгальтер со спинки кресла. «Садитесь, сэр». «Включите, пожалуйста, на минутку звук», — попросил Бэнкс. «Кто знает, вдруг сообщат что-то интересное». «Конечно». Джанет включила звук, но ничего, кроме рассказа о состоявшейся ранее пресс-конференции начальника окружной полиции Хартнелла, они не услышали. Когда выпуск новостей закончился, Джанет, подойдя к телевизору, выключила звук. Ее движения все еще казались замедленными, она не совсем отчетливо произносила слова, и Бэнкс решил, что это остаточное воздействие транквилизаторов, которыми ее напичкали врачи. Или причина вон в той наполовину пустой бутылке джина, стоящей на серванте. В аэропорту Лидс-Брэдфорд взлетел самолет, зазвенели стекла, дом затрясся, Пришлось пережидать эту какофонию. В маленькой гостиной было жарко, у Бэнкса взмокли лоб и подмышки. «Поэтому квартира такая дешевая», — пояснила Джанет, когда рев и грохот затихли, сменившись отдаленным гулом. «Да мне, честно говоря, это не сильно мешает. Привыкаешь ко всему. Иногда я сижу здесь, а представляю себя в самолете, который несет меня в какую-нибудь экзотическую страну». Она встала и налила в стакан немного джина, а потом добавила швепса из стоящей рядом бутылки. «Не хотите выпить, сэр?» «Нет, спасибо. Как вы себя чувствуете?» Джанет, сев на прежнее место, покачала головой. «Смешно, но я даже не знаю. Вроде бы я в порядке, но навалилось какое-то оцепенение, будто отхожу от наркоза. Все тело как ватой набито. И еще кажется, будто я сейчас во сне, а завтра утром проснусь, и все будет хорошо. Ну, ничего же не будет хорошо, правда?» «Боюсь, что нет», — ответил Бэнкс. «А вот хуже может стать». Джанет засмеялась. «Ну, спасибо хотя бы за то, что не пичкаете меня утешительной чушью». Бэнкс улыбнулся. «Не стоит благодарности. Послушайте, у меня и в мыслях нет вас допрашивать, но мне необходимо знать, что произошло в доме Пейнов. Можете говорить об этом?» «Конечно». Бэнкс обратил внимание на язык ее тела и жестов, на то, как она, скрестив руки, пытается ими закрыться, и решил, что Джанет говорит неправду. Сейчас не время для такого разговора. И все же он должен заставить ее обо всем рассказать. «Знаете, я чувствую себя преступницей», — призналась она. «С чего бы это?» «С того, как меня осматривал врач, как упаковывали мою одежду, как делали соскобы из-под ногтей». «Ну, это обычная процедура, вам это известно». «Да, конечно, но ведь этим дело не ограничится». «Джанет, я не собираюсь вам врать. Ситуация непростая. Вы можете выскочить из нее мгновенно, как из ухаба на дороге, а можете увязнуть, как в болоте, и тогда под угрозой ваша карьера». «По-моему, с карьеры можно прямо теперь начинать прощаться. А вы как думаете, сэр?» «Совсем не обязательно, если, конечно, вы сами этого не захотите». «Да, я пока как-то об этом и не думала. Не до того, признаться было, как вы понимаете». Она хрипло засмеялась. «Забавно, но случись такое в Америке, меня считали бы героем». «Расскажите все с самого начала, пожалуйста». Джанет рассказала о горящей машине, о вызове на Хилл-стрит, о том, как они нашли Люси Пейн без сознания в прихожей. Говорила она короткими предложениями, часто запинаясь и делая паузы для того, чтобы глотнуть джина с тоником. Раз или два, потеряв нить разговора, пристально смотрела в сторону открытого окна. Из него доносился шум транспорта, характерный для вечернего часа пик. Порой его перекрывал рев садившегося или взлетавшего самолета. «Вы полагаете, она была серьезно травмирована?» «Достаточно серьезно, хотя угрозы для жизни не было. Но я оставалась с ней, пока Деннис осматривал прихожую рядом с лестницей. Он вернулся с одеялом и подушкой, это я помню. Я еще подумала, как это мило с его стороны. Меня это даже удивило». «Деннис не всегда был милым?» «Дело не в том, просто это слово ему не подходит. Мы частенько спорили, но отношения у нас были дружеские. Он был хороший парень, правда, немного неандерталец и слишком уж занят собой». «Что было дальше?» «Деннис пошел в сторону кухни. Надо было смотреть все помещения, ведь тот, кто ее ударил, особенно если это был муж, вряд ли смылся из дома. Может, его даже раскаяние одолело». «А вы остались с Люси?» «Да, уложила поудобнее, под голову сунула подушку, одеялом накрыла. Кровотечение у нее почти прекратилось, скорая помощь была уже в пути». «А вы не почувствовали, что в доме опасно?» «Опасно? Нет, совершенно не чувствовала. Иногда бывает, приезжаешь по вызову, а тот, кто вызвал, сам на тебя и набросится. Тут ничего подобного не было, так, обычная бытовуха». «Понятно. Значит, Деннис решил спуститься в подвал и поискать там скрывшегося мужа. А зачем он вас-то стал звать?» Джанет, смутившись, прикусила губу и замолчала. «Джанет?» Она умоляюще посмотрела на него. «А вы там были? Внизу, в подвале?» «Да». «Картинку на двери помните?» «Как не помнить?» «Деннис позвал меня, чтобы ее показать. Такие у него были шутки. Вот за это я и считал ее неандертальцем». «Понятно. Дверь была открыта? Дверь, ведущая в подвал?» «Нет, она была закрыта, но из-под нее пробивался свет, странный такой мерцающий». «Звуков оттуда никаких не доносилось?» «Нет». Кто-либо из вас обратился к находившимся в подвале людям, назвав себя офицерами полиции?» «Не помню». «Окей, Джанет, вы все делали правильно. Продолжайте». Рассказывая, Джанет переплела и сжала пальцы, уронив ладони на плотно стиснутые колени. «Ну вот, значит, мы заметили этот мерцающий свет и еще отвратительный запах, как из канализации». «Вас это испугало?» «Мы не успели особенно испугаться, но действовали осторожно, как положено в подобных ситуациях. Он же мог быть вооружен, этот ее супруг. И это нас настораживало. Но если вы имеете в виду, ожидали ли мы столкнуться с чем-либо подобным тому, что обнаружили, то нет, не ожидали. В противном случае мы бы пулей вылетели из дома и вызвали вооруженную группу. Деннис и я, ну, в нас обоих мало героического». Замолчав, она покачала головой. «Кто вошел в подвал первым?» «Я». Деннис вышиб ногой дверь, отступил назад и с поклоном пригласил меня войти. «Я говорил, он обошел такого рода шуточки». «Отсюда поподробнее, пожалуйста». Голова Джанет резко дернулась. «Все произошло так быстро. Я помню свечи, зеркала, девушку, примитивные рисунки на стенах. Все это я видела буквально краем глаза и словно не наяву, а во сне. В кошмарном сне». Дыхание Джанет участилось, она свернулась в кресле, подобрав под себя ноги и обвив тело руками. А затем появился он. Деннис оказался аккурат за моей спиной. Я чувствовал его дыхание на своей шее. «Откуда появился Пейн?» «Не знаю, откуда-то сзади. Выскочил как черт из табакерки». «Что сделал Деннис?» «У него не было времени что-то сделать. Он, наверное, услышал или почувствовал движение сзади, обернулся. И следующее, что я увидела, был мой напарник, истекающий кровью. Он закричал, и тогда я вытащила дубинку. Пейн снова ударил Денниса, и меня окатило кровью. То ли он меня не заметил, то ли не хотел отвлекаться, решив расправиться со мной позже. Но когда он повернулся ко мне, моя дубинка была наготове. Он попытался ударить меня ножом, но я отбила удар. А затем я ударила его». У Джанет на глазах выступили слезы, она принялась утирать их тыльной стороной кисти. «Прости меня, Деннис, прости!» «Не надо так волноваться, Джанет», — попытался успокоить ее Бэнкс. «Вы действовали совершенно правильно». «Его голова лежала у меня на коленях. Я пыталась соединить края артерий, как нас учили на занятиях по оказанию первой помощи. Но мне не получалось. Мне никогда не доводилось делать этого прежде ни с одним человеком. Кровотечение никак не останавливалось. Столько крови!» Она зашмыгла носом и поспешила прикрыть его ладонью. «Извините». «Не за что извиняться, Джанет. А до этого, до того, как вы пытались спасти жизнь Денниса, что вы до этого делали?» «Я помню, как пристегнул этого человека наручниками к одной из труб». «Сколько раз вы его ударили?» «Не помню». «Больше одного раза?» «Да, он продолжал идти на меня, поэтому я стукнул его снова». «И снова?» «Ну, он никак не останавливался». Она снова заплакала, а когда успокоилась, спросила. «Он умер?» «Пока нет». «Этот скот убил Денниса». «Когда убивают кого-то из твоей конторы, отпускать убийцу — последнее дело. Для всех. Для твоей конторы, для любого детектива, где бы он ни работал». Джанет посмотрел на него, как на безумного. «Что?» Бэнкс бросил взгляд на Богарта в роли Сэма Спейда. «Ага. Значит, эти постеры висят здесь просто для украшения, а он-то подумал, что Джанет поклонница великого актера и решил несколько разрядить обстановку. Но его патетическая попытка явно провалилась». «Не обращайте внимания», — сказал он. «Я просто попытался представить, что творилось у вас в голове». «Ничего. У меня и секунды не было на то, чтобы о чем-то раздумывать. Он зарубил Денниса и собирался зарубить меня. Называйте это самообороной, если хотите, но никакого осознанного решения я не принимала. Я хочу сказать, что не размышляла, ударить ли его еще раз или дождаться, когда он поднимется и меня зарубит. Все было не так». «А как?» «Я же пытаюсь объяснить. Все было как в тумане. Я вырубила ублюдка, пристегнула его наручниками к трубе и попыталась не дать умереть Деннису. В сторону Пейна я больше ни разу не посмотрела. Мне, честно говоря, было наплевать, в каком он состоянии. Думала только о Деннисе». Джанет замолчала и уставилась на свои пальцы, обхватившие бокал. «Знаете, что не дает мне покоя? Я так часто на него огрызалась, старалась задеть. И в последний раз. Из-за этих дурацких антифеминистских баек, которые он рассказывал пожарному». «Не пойму, о чем речь». «Я на него рассердилась и наговорила всякого. и как раз перед тем, как войти в дом. Сказала, что его родимое пятно может переродиться в раковую опухоль. Жестокая дура, знала ведь, что он законченный ипохондрик. Ну почему я такой страшный человек? А теперь уже поздно. И она опять расплакалась. Пусть поплачет, подумал Бэнкс. Правда, за один раз она всю свою вину не выплачет, но надо же с чего-то начать. Вы еще не обращались в Федерацию? Пока нет. Свяжитесь с ними завтра. Они могут проконсультировать вас по любому вопросу, если потребуется. Пришлют своего юриста? Если до этого дойдет, то да. Джанет поднялась и заплетающимся шагом направилась к серванту за очередной порцией джина. «Вы уверены, что вам сейчас это необходимо?» — спросил Бэнкс. Она плеснула себе в стакан и вернулась на место. «Скажите, сэр, что еще мне предстоит сделать? Стоит ли мне побывать у жены Денниса и его детей? Попытаться объяснить им, как все произошло и почему я в этом виновата? Или, может, просто разнести вдребезги свою квартиру, выйти в город и затеять потасовку в каком-нибудь пабе, где меня не знают? Настроение у меня соответствующее, но я не думаю, что мне необходимо именно это». Бэнкс понял, что она хочет сказать. Он и сам испытывал подобное чувство, причем не однажды, и даже дошел до точки, когда его подмывало выйти в город и затеять драку. К чему лицемерить, утверждая, будто бесполезно искать забвение на дне бутылки, если он сам прибегал к этому средству? Первый раз это случилось давно, еще в Лондоне, перед самым переводом в Иствейл. Второй — больше года назад, после того, как от него ушла Сандра. И неправда, что алкоголь горю не помощник. Он весьма хорош как временное облегчение, тем более, что бутылку заменить-то и нечем, разве что героином, к которому Бэнкс никогда не прикасался. Так что не исключено, что Джанет Тейлор права, можно и выпить, если джин облегчает боль, помогает забыться. Похмелье будет тяжелым, но оно наступит только завтра. «Вы правы, а я, пожалуй, пойду». Поддавшись сиюминутному порыву, Бэнкс наклонился и поцеловал Джанет в макушку. Ее волосы пахли горелым пластиком и резиной. Дженни Фуллер сидела в своем домашнем кабинете, где в компьютере хранились все файлы и записи, связанные с расследованиями, в которых она принимала участие. В Милгарте подходящего для нее офиса пока не нашлось. Окна кабинета выходили на зеленую аллею, узкую полоску деревьев, насаженных между ее улицей и жилым районом Истсайд. Через темные кроны деревьев были видны светящиеся окна домов. Нынешняя совместная работа с Бэнксом невольно заставила Дженни вспомнить подробности их отношений. Однажды она уже пыталась соблазнить его, думала она со смущением, но он вежливо воспротивился, дав ей понять, что счастлив в браке. Но ее все еще тянуло к нему. В счастливом браке он больше не состоял, однако теперь у него была girlfriend, так Дженни называла Энни Кэббот, которую никогда не видела. Дженни провела долгое время за границей и даже не знала о том, что Бэнкс и Сандра расстались. Будь она в то время здесь, да, все могло бы обернуться иначе. Не исключено, конечно, что она ухнула бы с головой в омут путанных изматывающих отношений без надежды на перспективу. И все же. Одна из причин столь продолжительного отсутствия, как она в конце концов призналась себе, вернувшись из Калифорнии, как раз в том и состояла, чтобы сбежать подальше от Бэнкса, от опасной близости к нему, причинявшей ей такие муки. Она тряслась от страха, что не выдержит необходимости изображать полное безразличие и холодность, вопреки тому, что она в действительности чувствовала. И вот сейчас они снова работают вместе. Тяжело вздохнув, Дженни заставила себя углубиться в работу. Основная трудность заключалась в почти полном отсутствии информации от судмедэкспертов, работающих на месте совершения преступления. Без их донесений невозможно провести достоверный анализ, первоначальный обзор, позволяющий получить своего рода следственный компас, который поможет полиции выбрать направление поиска, а ей, что гораздо сложнее, создать предполагаемый образ преступника. Имея на нужные данные, она могла бы уже начать работу по изучению жертв. Она надеялась, что ее выводы помогут ей выявить противников виктимологии в специальной группе, созданной для расследования, а таких, по ее предположению, было немало, и представить эффективные доказательства своей правоты и профессионализма. Англия, по мнению Дженни, находилась еще в периоде Средневековья по части практического использования консультантов-психологов и профайлеров, специалистов в области криминального профилирования, в особенности в сравнении с Соединенными Штатами. Отчасти причиной такого положения было то, что ФБР является общенациональной силовой структурой, обладающие необходимыми ресурсами для разработки программ для всей страны, а в Англии насчитывается 50, а то и больше отдельных полицейских подразделений, работающих независимо друг от друга. К тому же профайлеры в США – это прошедшие специальное обучение полицейские, а потому у них не возникает проблем с зачислением в штат. В Британии же профайлеры – обычные психологи или психиатры, и поэтому полиция, да и вся правоохранительная система относится к ним с недоверием. Дженни знала, что консультант-психолог счел бы за удачу возможность появиться на трибуне для свидетелей в британском суде, не говоря уже о том, чтобы выступить в роли свидетеля-эксперта, а в Соединенных Штатах это обычное дело. Даже если британским профайлерам случается оказаться за свидетельской трибуной, то их показания воспринимаются судом и присяжными недоверчиво и с подозрением, тем более что противная сторона тут же выставляет своего психолога с противоположной теорией. Натуральное средневековье. Когда Дженни пришла к такому выводу, она поняла, что большинство полицейских, с которыми она работала, считали ее чем-то вроде ясновидящей, а привлекали к работе только потому, что для них это было легче, чем не привлекать. Но она сопротивлялась. Понимая, что профилирование все еще считается скорее искусством, чем наукой, и что профиль может иногда, в лучшем случае, описать особенности убийцы, она все же верила, что ее разработки помогут сузить область поиска и сделать расследование более целенаправленным. Рассматривание фотографий на экране монитора не давало Дженни нужных ощущений, поэтому она снова разложила напечатанные фото на письменном столе, хотя уже изучила их все самым подробным образом. Келли Мэтьюс, Саманта Фостер, Лиан Рейн, Мелисса Хорокс и Кимберли Майерс. Все привлекательные девушки-блондинки в возрасте от 15 до 18 лет. Дженни пришлось проанализировать множество допущений, главное из которых заключалось в том, что все пять девушек были похищены одним и тем же человеком или одними и теми же людьми. Она еще раз сообщила Бэнксу и его команде, что даже располагая такой скудной информацией, легко может доказать, что между пропавшими девушками не существовало никаких личных связей. Молодые девушки пропадали обычно тогда, поначалу утверждала Дженни, когда находились в конфликте с родителями и по этой причине убегали из дома. Но Бэнкс убедил ее, что собранные данные и дотошные расспросы друзей, членов семей, учителей, соседей и знакомых показывают. Все эти девушки, кроме, может быть, Лиан Рейн, жили в нормальных, крепких семьях, и за исключением обычных размолвок по поводу бойфрендов, одежды, слишком громкой музыки, ничего необычного или значительного в семьях этих девушек во время, предшествующих их исчезновению, не происходило. Эти дела, особо подчеркнул Бэнкс, не имеют ничего общего с банальными побегами подростков, принявшими в последние десятилетия масштабы настоящей эпидемии. «И не забудьте, — сказал он, — что школьные рюкзачки пропавших найдены недалеко от тех мест, где девочек видели в последний раз. Короче говоря, если вспомнить вяло проведенное, бесславно закончившееся расследование дела йоркширского потрошителя, которое все еще висит на шее местной полиции, западный Йоркшир вообще не имел никаких шансов. Число пропавших достигло 4, затем увеличилось до 5, но их следов так и не было обнаружено. Правда, для поисков использовались обычные информационные средства, группы поддержки молодежи, национальная горячая линия сообщения о пропавших, обращение ко всем возможным свидетелям в телепрограмме Crime Watch, расклейка постеров с фотографиями девушек, призывы, обращения в СМИ, усиленная работа полицейских на местах. В конце концов, Дженни согласилась с аргументами Бэнкса и продолжила работу, полагая, что все исчезновения связаны между собой, и в то же время строго отмечая явные различия между отдельными эпизодами. По прошествии недолгого времени она была вынуждена признать, что подмеченные сходства явно преобладают над различиями. Пропавшие девушки. Что между ними общего? Все они молоды, почти подростки, у всех светлые волосы, длинные ноги, изящные фигуры. Достаточно, чтобы описать, какого типа девушки во вкусе этого мерзавца, решила Дженни. Вкусы-то у всех маньяков разные. Анализируя жертву номер 4, Дженни подметила, что интервалы между преступлениями становятся все короче. Вторая жертва исчезла через 2 месяца после первой. 5 недель прошло между вторым и третьим исчезновением, а между третьей и четвертой жертвами всего лишь 2,5 недели. Его голод обострялся, пришла она к выводу. Значит, он, скорее всего, стал менее осторожным. Дженни была уверена, распад личности убийцы неминуемо усиливался. Преступник тщательно выбирал места охоты. Вечеринки на открытом воздухе, пабы, танцы, кинотеатры, концерты поп-музыки Именно на таких площадках тусуется молодняк, но потом этим мальчикам и девочкам необходимо добраться до дому. Дженни знала, что среди членов команды убийца получил кличку «Хамелеон», и была согласна с их мнением. Преступник демонстрировал умение раствориться в окружающей обстановке, высокий уровень интеллекта при похищении жертв и не оставлял никаких улик. Девушки исчезали по ночам по преимуществу в спальных районах, на пустынных и плохо освещенных участках городских улиц. Он преуспел также и в том, чтобы не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения, которые уже были установлены во многих городских центрах и на площадях. Одна из свидетельниц рассказала, что она видела Саманту, брэдфордскую жертву, беседующую с кем-то через окно темного автомобиля. И это была единственная информация о способе похищения, предположительно используемым убийцей, которой располагала Дженни. Что ж, новогоднюю вечеринку, концерт поп-музыки в Харрогейте, кинотеатры и университетский паб действительно можно считать вполне пригодными охотничьими угодьями. Но с субботнего утра Дженни не давал покоя один вопрос. Каким образом убийце стало известно о школьных танцах, после которых пропала Кимберли Майерс? Он живет по соседству? Случайно проходил мимо? Насколько ей было известно, подобные мероприятия не рекламируются за пределами мест, где они происходят. Теперь-то она была уверена, Терренс Пейн жил на той же улице, преподавал в той же школе. Он знал жертву. В этот день ей стали известны еще кое-какие любопытные факты, позволившие задуматься над вопросами, которые накопились за последние недели. 4 похищения из 5 произошли вечером в пятницу или в ранние часы субботнего утра, и это навело Дженни на предположение о том, что рабочий распорядок убийцы – обычная пятидневка, и своему любимому хобби он может уделить лишь уикенды. Его озадачило лишь то, что из этого ряда выпадала Мелисса Хоракс, но теперь она знала, что Пейн был школьным учителем, и дата похищения, 18 апреля, вторник, имела свое объяснение. Это был день пасхальных каникул, и Пейн был свободен от школьных занятий. На основании скудной информации, собранной еще до похищения Кимберли Майерс, Дженни пришла к выводу, что похититель, с которым они имели дело, был на редкость везучим. Он курсировал в выбранном месте, выглядывая жертву подходящего типа, а когда находил то, что хотел, нападал на нее с быстротой молнии. Не было никаких свидетельств, что кто-либо из исчезнувших девушек чувствовал за собой слежку или какое-то подозрительное внимание перед похищением, хотя на это могли просто не обратить внимания. Но Дженни была уверена, что он тщательно изучал местность, все пути подхода и отхода, каждый укромный уголок, каждую щель, откуда и под каким углом просматривается то или иное место. В подобных ситуациях всегда присутствует определенный риск. Достаточный, по всей вероятности, чтобы вызвать быстрый всплеск адреналина, что тоже, видимо, являлось частью захватывающего действа. Теперь Дженни знала, он пользовался хлороформом для подавления сопротивления жертв. Это уменьшало степень риска. До недавнего времени Дженни не имела возможности воспользоваться информацией с места совершения преступления, поскольку оно было неизвестно. Ни одно тело не было найдено, и поэтому Дженни считала, что тела или спрятаны в отдаленных местах и пока не обнаружены, или закопаны в лесу, утоплены в море или в озере. Поскольку время шло, число жертв увеличивалось, но ни одного трупа не нашли. Дженни продвинулась дальше в своих теоретических изысканиях, предположив, что интересующий их человек – коллекционер. Иными словами, он собирает, хранит и наслаждается своими жертвами, а затем, возможно, избавляется от них таким образом, как это делает, например, коллекционер бабочек, накалывая свои трофеи на булавку и отравляя их газом. Теперь, когда она видела помещение в подвале, где убийца хранил тела, никаких сомнений в том, что это было сделано не случайно, у нее не осталось. Пальцы ног жертв торчали из-под земли не потому, что Терренс Пейн был небрежным человеком. Нет. Он именно так и задумал. Это была одна из причуд его фантазии. Он тащился от них, как говорят в Америке. Они были частью его коллекции, экспонатами выставки трофеев или его садом. Теперь Дженни предстояло переосмыслить его профиль, исходя из новых фактов и улик, которые в течение предстоящих нескольких недель работы группы СОКО в доме 35 по Хилл-стрит появятся в избытке. Кроме этого, ей предстоит выяснить все возможное о личности самого Терренса Пейна. Было еще одно не менее важное дело. Дженни предстояло разобраться с Люси Пейн. Знала ли Люси о том, чем занимается муж? Вполне возможно, что да. По крайней мере, у нее должны были возникнуть подозрения. Почему она не вмешалась? Из-за ложного чувства преданности, он был ее мужем, или просто боялась, Если он в последнюю ночь ударил ее вазой, то наверняка бил все время, предупреждая, какая судьба ждет ее, если хоть кто-то узнает правду о его делах. Хотя для Люси жизнь наверняка была кромешным адом, Дженни вполне допускала, что все обстояло именно так. Множество женщин всю свою жизнь проводят в подобном аду. Принимала ли Люси непосредственное участие в преступлениях мужа? Такое тоже возможно. Дженни с осторожностью предположила, способ похищения не исключает того, что убийца имел помощника. Кто-то заманивал девушку в машину или отвлекал ее внимание, пока сам маньяк подходил к ней сзади. Женщина как нельзя более подходит для этого и облегчает процесс похищения. Молодые девушки опасаются мужчин, но без страха наклоняются к окну съехавшего на обочину автомобиля, чтобы узнать, чем они могут помочь находящейся в нем женщине. Способны ли женщины на подобные зверства? Разумеется. И если их ловили на подобных делах, гнев против них был гораздо более сильным, чем против мужчин. Стоит лишь вспомнить, как люди реагировали на подвиги Майры Хиндли, Розмари Уэст и Карлы Хамолки, чтобы развеять все сомнения. Итак, была ли Люси Пейн убийцей? Бэнкс чувствовал невыносимую ломоту в костях, когда около полуночи въезжал на узкую поляну рядом со своим коттеджем в Гретли. Лучше было бы переночевать в каком-нибудь отеле в Лидсе, как он неоднократно проделывал раньше, или на худой конец воспользоваться диваном, предложенным Кеном Блэкстоуном. Но ему очень хотелось провести эту ночь дома, хотя Энни отказалась встретиться с ним. И он, не раздумывая, поехал в такую даль, что, по его мнению, помогло ему расслабиться. На автоответчике имелось два сообщения. Первое от Трейси. Она сообщала, что слушала новости и надеется, у него все в порядке. Второе от отца Лиан Рейн, Кристофера, который, посмотрев по телевизору пресс-конференцию и вечерний выпуск новостей, хотел узнать, обнаружила ли полиция тело его дочери в доме Пейнов. Бэнкс не стал отвечать ни на одно из сообщений. Во-первых, было уже слишком поздно, а во-вторых, у него вообще не было никакого желания разговаривать. Он пообщается с ними утром. Бэнкс добрался до дома и, честно сказать, был даже рад, что Энни не приехала. Мысль о том, чтобы провести ночь с кем-то, даже с Энни, не привлекала его, а после всего, что он повидал в течение дня, идея заняться сексом возбуждала в нем такой же интерес, как поход к дантисту. Вместо этого он налил себе солидную порцию виски, выбрав шотландский Лафройк, и попытался найти какую-нибудь подходящую под настроение музыку. Ему необходимо было расслабиться, но он сам не знал, что хочет послушать. Обычно он без труда отыскивал музыку по душе в своей огромной коллекции дисков, но сегодня никак не мог выбрать. Бэнкс понимал, что нужен ему сейчас не джаз или рок, и не что-то слишком необузданное и примитивное в этом стиле. Вагнера и Малера ему тоже не хотелось, так же, как и романтиков Бетховена, Шуберта, Рахманинова и остальных. Весь 20 век был тоже ему не по вкусу. В конце концов, он остановил свой выбор на виолончельных сюитах Баха в исполнении Ростроповича. Рядом с коттеджем проходила низкая каменная стена, отделяющая грунтовую дорожку от неспокойного ручейка и напоминающая что-то вроде небольшого парапета над водопадом Гретли. Ручей стекал по невысоким террасам и, пересекая участок перед домом по диагонали, уходил в сторону деревни, где под маленьким каменным мостом разливался небольшим водоемом. После переезда прошлым летом в коттедж у Бэнкса вошло в привычку постоять здесь последние минуты дня, если позволяла погода, или посидеть на каменной стене, болтая ногами над ручьем, с наслаждением прикладываясь к стаканчику спиртного и затягиваясь сигаретой перед тем, как отправиться спать. Тихий ночной воздух был пропитан запахами сена и разогретой травы. Долина, лежащая перед ним, спала. В одном или двух фермерских домах, расположенных в дальнем ее конце, еще светились окна. Стояла тишина, изредка нарушаемая лишь блеянием овец в поле за ручьем да криками ночных обитателей леса. В ночном мраке он мог мысленно представить себе отдаленные пороги водопада и берега ручья, выступающие неровными краями на фоне темного неба. Ему показалось, что он услышал зловещую трель кроншнепа, донесшуюся сверху, из вересковых зарослей. Молодой месяц не баловал светом, но сейчас небо было усеяно звездами намного гуще, чем в последние несколько месяцев. Он увидел, как упала звезда, прочертив черноту ночи тонкой, молочного цвета линией. Желание Бэнкс не загадал. Он чувствовал себя усталым и опустошенным. Душевный подъем, наступление которого он ожидал после поимки убийцы, почему-то прошел мимо. Он не чувствовал, что все кончилось, что зло найдено и уничтожено. Каким-то необъяснимым образом он предугадывал, что зло только начинается, и постарался избавиться от этого мрачного предчувствия. Он услышал мяуканье возле себя и посмотрел вниз. Это был тощий, рыжий и довольно дикий кот. Их знакомство состоялось весной, после этого кот несколько раз приходил как раз в такое время, когда Бэнкс оказывался на этом месте поздно вечером. На вторую встречу Бэнкс принес ему молока, которое тот вылакал, после чего растворился в зарослях. Он никогда не видел этого кота в другом месте и в другое время дня или ночи. Однажды он захватил с собой немного кошачьего корма в порядке подготовки к визиту, но кот к корму не притронулся. Мяукнул, выпил молоко, потерся о ноги Бэнкса и скрылся там, откуда появился. Бэнкс принес блюдечко с молоком и, устроившись поудобнее, стал наполнять свой стакан. Глаза кота горели в темноте янтарным светом, как будто проверяли, все ли в порядке перед тем, как начать пить. Бэнкс прикурил сигарету и, облокотившись о стену, поставил стакан на ее шершавую неровную поверхность. Он пытался вытеснить из сознания все ужасные видения этого дня. Кот потерся его ногу и скользнул в лес. Звучала виолончель Ростроповича, вплетаясь в странный контрапункт с дикой музыкой водопада Гретли, недавно вздувшегося из-за весеннего половодья. И, по крайней мере, на несколько